Слева от входа помещались разгороженные отдельные кабинки. Справа тянулась стойка, за которой работал лысый толстяк с неприятно внимательным взглядом маленьких черных глаз. Рукава рубашки у бармена были высоко подвернуты, открывая сплошь покрытые татуировками руки. Лаёш прошаркал к свободному стулу у стойки и сиплым голосом спросил себе пиво. В пабе было не намного светлее, чем на улице, в кабинках, конечно, горели газовые светильники, но вентили в них были прикручены до предела. Над стойкой и вовсе из трех ламп работали только две. Тем не менее, сыщик мысленно поблагодарил Абикуа за идею с угольком. В неверном освещении темные пятна на лице Шандора действительно могли сойти за следы изможденности или болезни. На всякий случай, едва усевшись за стойку, сыщик раскашлялся, чем вызвал недовольные взгляды соседей слева и справа. «Что у тебя?» – неприязненно поинтересовался бармен, ставя перед моряком кружку жиденького пива, в которой было больше пены, чем выпивки. «Не заразное чего-нибудь?» «Да нет», – просипел Лаёш. «Два дня тому спьяну искупался в канале. Хлипкий народец нынче пошел», – заметил сосед слева, угрюмого вида старик с кустистыми бровями. «Когда я ходил в море, мы и зимой не боялись окунуться, и не хворали. В наших каналах не воды надо бояться», – резонно заметил сосед справа. «Тоже старик, но с маленькой бородкой и горбатым носом, похожим на клюв попугая. Так что я бы, приятель, на твоем месте не спешил заявлять, что не заразный». Бармен с сомнением посмотрел на Шандора, и тот понял, что его вот-вот выставит за дверь. «Да был я у доктора», – засипел он. «Посмотрел, послушал, постучал меня со всех сторон и сказал, мол, ничего страшного. Прописал горчичники и согревающую мазь, так что нету у меня никакой заразы». Ну да, кроме разве что какого-нибудь триппера», — саркастически заметил бровастый старик. Второй собеседник и бармен загоготали, оценив шутку. «Нету ничего», — изобразил обиду Лаёш, насупившись и поправляя шарф, словно вдруг почувствовав озноб. «Док так и сказал, сиди в тепле и через 2-3 дня встанешь на ноги. Так что ты тогда шляешься? У меня в халупе холодно, как в погребе». «Это точно», — поддержал сыщика старик с клювом. «Холодная нынче осень, на угле разориться можно. Могу смешать тебе лекарства», — предложил бармен, все еще, видимо, не избавившийся до конца от своих подозрений. «Оно и мертвого подымет, а не уложит», — настороженно поинтересовался Лаёш. «Не уложит. Ну, башка на утро поболит малость, так что с того? Мешай», — согласился моряк. И перед ним на стойке тут же появилась литровая пивная кружка в сопровождении десятка разномастных бутылок и нескольких банок с притертыми стеклянными крышками. «Это чего?» Шандор смотрел, как бармен, на первый взгляд без каких-либо пропорций, смешивает разноцветное содержимое в кружке. «Да всего помаленьку, ром, виноградная водка, медовая настойка, еще кое-что из крепкого, и травки. Часом не драконицкие?» Бармен пожал плечами и недобро усмехнулся. «Я эту дрянь сюда на порог не пускаю, но травки у них знатные, чего не пользоваться. Это вот корень аши. Слыхал, небось, слыхал», — подтвердил моряк, снова заходясь глухим кашлем. «Он же денег стоит. Не боись, сочтемся», — осклабился бармен. Шандор прикинул, не выскочить ли прямо сейчас за дверь. «Может, предварительно плеснув в лицо хозяину содержимым кружки, ведь наверняка у того где-нибудь под стойкой спрятан на всякий случай обрез или револьвер». Потом сыщик подумал о том, чтобы сразу после выпивки заглянуть в туалет. Два пальца в рот, и пойло не успеет еще толком начать действовать. В этот миг в одной из ближних кабинок вдруг возвысившийся на несколько тонов голос рявкнул. «Да плевал я на его претензии. Дело ж делано, пушка и платит». Шандор повертел в руках пододвинутую к нему барменом кружку с лекарством. Старик слева завел свою волынку о том, как в его-то времена моряки. Сыщик поддакивал ему, периодически вставляя слово другое, и радуясь возможности оттянуть знакомство с лечебным коктейлем. Шепелявый голос из кабинки снова взвился, перекрывая гомон общих разговоров. «Парням это ж здорово не понравишься. У нас неблаготворительное обшество, чтоб жадармы работать». Кто-то с силой пристукнул по столу кружкой, и раздраженный голос снова слился с неспешным гулом паба. Шандор сделал вид, что собирается, наконец, хлебнуть, но тут же зашелся в надрывном кашле. Тем временем из кабинки показались двое. Крепкого сложения мужчина с бакенбардами, недовольно насупивший свои сросшиеся брови, и его щуплый спутник, тоже хмурый и раздосадованный. Бык Джонс протопал к выходу, даже не глядя по сторонам. Второй на секунду задержался, натягивая перчатки и лениво окидывая взглядом публику у стойки. Глаза его мельком скользнули по Лаишу, но не задержались, и через секунду человек вслед за Джонсом направился к выходу. Сыщик, справившись с кашлем, поднялся со стула. «Что-то мне совсем паршиво», — пояснил он старикам и бармену. «Приятель, перелей-ка ты мне лекарство с собой», — поползу в халупу отлеживаться. Бармен, недовольно ворча, извлек из-под стойки замызганную воронку и пустую бутылку, на дне которой еще можно было разглядеть потеки от какого-то напитка. Перелил в бутылку содержимое кружки, заткнул грязной засаленной пробкой и протянул Лаишу. «С тебя полкроны, мать моя женщина, ты ж сказал, сочтемся. Ну так если бы ты посидел подольше, глядишь, и сочлись бы, а раз уходишь, плати как все». Моряк, ругаясь себе под нос, пошарил по карманам и принялся выкладывать на стойку монеты по 10 геллеров, приговаривая над каждой: «Вот это был мой завтрашний завтрак, а это обед, а вот и ужин». На пятой монете, обозначавшей голодовку следующие полтора дня, он закончил причитание и пододвинул плату бармену. «Будь здоров», — безмятежно отозвался толстяк, сгребая плату куда-то под прилавок. «И тебе не кашлять», — буркнул Шандер, направляясь к выходу. Сыщик еще и за дверью паба прошаркал метров 5, затем оглянулся по сторонам и рысцой перебежал улицу. Абикуа, заметив направляющуюся к нему из тумана знакомую фигуру, только махнул рукой вправо, в сторону перекрестка у канала. «Туда, быстрее!» Они припустили быстрым шагом, вглядываясь в туманную пелену. Навстречу время от времени попадались прохожие, в основном люди, но один раз мелькнул и пестро разодетый Муримур. Он с прищуром оглядел Вути, видимо, заподозрив в том конкурента, однако компаньоны не стали задерживаться, и Муримур остался позади, снова скрытый туманом. Преследователи чуть ли не бегом миновали мост над каналом, когда Абикуа, обладавший более чутким, чем человеческий, слухом, дернул Лаиша за рукав. Секунду-две Муримур принюхивался и прислушивался, затем с недоумевающим видом огляделся по сторонам. «Не пойму, где-то, внизу, на канале», — глухо заворчал мотор парового катера. «Не было печали», — скривился Шандер. Они вернулись на набережную и по лестнице осторожно спустились на маленькую пристань. У дальнего ее конца под парами стоял катер, на палубе никого не было видно, не было ни души и на самой пристани. 50 на 50, что они на катере?» — прошептал Вути. «Или свернули в какой-то дом по дороге, или вообще пошли по одной из двух набережных», — тоже шепотом отозвался Лаёш. «Нет», — Абикуа потянул носом воздух и уверенно кивнул. «Джонс прошел где-то здесь, и совсем недавно. Не знал, что у тебя такой чуткий нос. Причем тут мой нос? Этот бык, похоже, за раз выливает на себя по флакону того мерзкого одеколона император. Ты разве сам не чувствуешь?» Шандер принюхался и в самом деле уловил в воздухе знакомые нотки парфюмерии, ставшей невероятно популярной в городе этой осенью. «Тогда попробуем посмотреть, что там на катере». Они, крадучись, добрались до конца заставленной ящиками и бочками пристани и осторожно перелезли через борт приземистой посудины, из трубы которой валил дым. Где-то в трюме шуршала лопата. В топку подбрасывали уголь, готовя катер к отплытию. «Не пойму только, чего ради они решили отправиться на катере?» «А мы не отправляемся, господин Шандер», — послышался откуда-то сверху, с набережной, вкрадчивый голос. «Мы уже прибыли». Абикуа среагировал быстрее своего компаньона. Человек, выскочивший из трюма с лопатой в руках, получил удар кастетом в лоб прежде, чем успел замахнуться на Муримура. Шандер спрыгнул обратно на пристань и увидел, что по лестнице сбегают человек 5, вооруженных дубинками и ножами. Сыщик запрокинул голову и посмотрел вверх. На краю набережной, спокойно разглядывая компаньонов, стояли бык Джонс и его щуплый спутник. Вути, спрыгнувший на пристань рядом с Лаёшем, также взглянул сначала на приближающуюся погоню, а затем на стоящих на набережной людей. «Добрый вечер, господин Джонс», — спокойно поприветствовал громилу Шандер, краем глаза наблюдая за пятеркой, которая теперь, рассыпавшись полумесяцем, перекрыла им путь обратно к лестнице. «Ага», — бык лениво разглядывал сыщика, чуть водя из стороны в сторону массивной нижней челюстью, словно пережевывая жвачку. «Мы с вами, к сожалению, не представлены, господин Шандер», — снова вмешался спутник Джонса. «Впрочем, это и ни к чему. Позвольте спросить, какие еще вещи оставил вам покойный Джим Хорн, и куда вы их подевали?» «Бумажник с деньгами», — пожал плечами сыщик. «Брехня», — выдал Джонс. «Вы сами его забрали. И хочу заметить, работаете крайне грубо. К чему было наводить такой бардак в конторе? К тому, господин Шандер, что нам крайне сомнительно, чтобы все наследство Джима Харна состояло только из старого бумажника с небогатым содержимым. Что еще он вам передал перед смертью? Я вам уже сказал, только бумажник. И вы решили проявить трогательную заботу, разместив объявление и найдя того, кому завещено это рухлить. Именно так», — кивнул Лаёш. Пятерка на пристани подвинулась на несколько шагов вперед. «У моего народа это называется священная воля умирающего», — буркнул Вути. Он стоял с кастетом на левой руке и сунув правую в карман, и, в отличие от компаньона, казалось, вообще не интересовался людьми на пристани. Муримур внимательно разглядывал щуплого спутника Джонса. «Ох уж эти мне кошки», — процедил мужчина, демонстративно сплевывая. «Допустим, тогда почему вы отказались отдать это наследство, когда вам позвонили? Потому что это наследство, а не предмет торга. Хотя сомневаюсь, что вам слова «священная воля» вообще о чем-либо говорят», — оскалился Абикуа. Щуплый несколько секунд раздумывал над услышанным. Потом повернул голову к пятерке ожидающих на пристани громил. «Взять их, можно не любезничать, только не убивайте. Один останется у нас, а второй под присмотром поедет в контору, домой или к черту на куличке, и привезет все, что оставил Хорн. Иначе оставшийся из гостей не вернется». Прежде, чем кто-либо из нападающих успел сделать первый шаг, громыхнул выстрел, и пуля впилась в один из ящиков на пристани. Пятеро мужчин невольно пригнулись, и тут же второй выстрел свалил одного из них с ног. Перекрывая крики раненого и ругань его приятелей, Вути, продырявленный карман которого все еще дымился, рявкнул: «На борт!» Шандер запрыгнул на катер и принялся отвязывать кормовой причальный конец. На набережной над ними полыхнула вспышка выстрела, пуля ударила в палубу. Вути выстрелил в ответ, не целясь, но Джонс и его приятель тут же скрылись за каменным парапетом. Лаёш пробежал на нос и в несколько рывков сбросил носовой причальный конец. Четверка бандитов на пристани бросилась в атаку, но еще три выстрела Абикуа охладили их задор. Муримур полез в трюм, на ходу вторично приложив кастетом зашевелившегося было кочегара и подхватив выроненную им лопату. Лаёш, собираясь последовать за компаньоном, еще по разу выстрелил в сторону набережной пристани, а затем нырнул в трюм и захлопнул за собой дверцу. «Ходу!» — крикнул он. Муримур уже запускал машину. Разогретый двигатель быстро набрал обороты, катер запыхтел, а Шандер, сунув револьвер в карман, принялся подбрасывать в топку уголь. Вути по короткой внутренней лесенке поднялся к штурвалу, но едва голова Абикуа показалась в рубке, один из иллюминаторов немедленно разлетелся, пробитый выстрелом с набережной. Муримур, щеку которого поцарапало осколком стекла, сквозь зубы процедил какое-то ругательство на своем языке и начал отводить катер от причала. Лаёш, втиснувшись вслед за компаньоном в рубку, выбил остатки уже разбитого стекла и, высунув руку с револьвером, принялся методично расстреливать набережную. Прежде, чем в барабане закончились патроны, катер уже шел по каналу. «Нам бы надо в море», — заметил сыщик. «Некогда разворачиваться», — отозвался Вути. «Не жалей угля, надо выжать из машины все, что можно. Если эта компания доберется до конца канала раньше, нам крышка». Двигатель трудолюбиво пыхтел, из трубы валил дым. Шандер, сбросив бушлат, лопату за лопатой закидывал в топку уголь. Спустя 5 минут он позволил себе сделать перерыв и, осторожно приоткрыв дверку, выглянул на палубу. Кочегар, все еще без сознания, лежал у кормы. Пристани не было видно, теперь катер шел в тоннеле, ограниченном слева и справа темными сырыми валунами, которыми были выложены стенки канала, а сверху – туманной пеленой. Лаёш прислушался, но никаких звуков погони на набережных не услышал. «Кажется, оторвались», — предположил он, вернувшись в рубку к Вути. «Черта с два», — мрачно отозвался Абикуа. «Но, может, и сумеем. Давай еще угля». Машина теперь работала на полную мощность, из трубы катера вместе с дымом вылетали искры. Маленькое суденышко с пыхтением рассекало черную воду, а в корму ему все настойчивее начинали бить крупные волны. «Прилив», — коротко пояснил Муримур. «Вот это хорошо, это нам на руку». Промелькнула и осталась за кормой еще одна пристань. На ней возились с ящиками и мешками несколько человек, но они не сделали никаких попыток напасть на катер или задержать его, только проводили удивленными взглядами несущиеся на всех парах суденышко. «Есть предложение не тащиться до конца канала, а сойти где-нибудь по пути», — прокричал Шандер, перекрывая шум машины. «Предложение дельное», — согласился Вути. «Но сдается мне, безлюдных пристаней мы в это время тут не встретим, а в случае чего местные скорее помогут Джонсу. Смотри», — сыщик указал на мелькнувший по правому борту сводчатый низкий проход, устроенный прямо в стенке канала. «Стоки. Можем уйти по стокам. Прилив», — напомнил Абикуа. «Если мы в это время окажемся в канализации и не сможем быстро выбраться на поверхность, то просто утонем. Кирпичники, возможно, уже разослали своих людей по всем улицам. Они здесь у себя дома, а мы будем только плутать и тыкаться в запертые двери». «Согласен», — нехотя кивнул Муримур. «Тогда сбавляем ход». Катер запыхтел уже не так яростно, зато приливная волна, подталкивавшая его в корму, сразу стала ощущаться гораздо сильнее. Оглушенный кочегар что-то забормотал и слабо зашевелился. Шандер безо всяких церемоний схватил его за шиворот, подтащил к носовому трюму и, убедившись, что там пусто, спихнул внутрь. Кочегар приземлился на пятую точку и застонал, но сыщик уже запер крышку люка. «Наш выход», — Муримур указал на очередное сливное отверстие на стенке канала. «Закрепи штурвал. Пусть катер идет дальше, так мы, может быть, выиграем еще немного времени». «Хорошо, и переведи машину на самый малый ход», — сказал Шандер. «Кочегар валяется в носовом трюме. Не хочется, чтобы катер с полного ходу влетел в причал и размазал бедолагу в кашу», — пояснил сыщик на недоумевающий взгляд компаньона. «Он бы с нами так не церемонился», — заметил Вути. «Вот пусть он за свою совесть сам и отвечает». Муримур махнул рукой и принялся осторожно подводить катер к стенке канала. Когда-то сливы закрывали мощные стальные решетки, на их прутьях оседал крупный мусор, который затем удаляли специально нанятые городом ассенизаторы. Они же поддерживали в рабочем состоянии остальную систему стоков и следили за тем, чтобы каналы Лайенгейт не заиливались. Но это было давно. Теперь центральные прутья решетки были срезаны, чтобы не мешали перетаскивать ящики и мешки с ворованными вещами и контрабандой. Лаёш выбрался на узкий каменный выступ, которым заканчивался слив, и привязал кормовой причальный конец к уцелевшему крайнему пруту решетки. Абикуа, закончив со штурвалом и машиной, вылез на палубу. Катер чуть подрагивал, силясь сдвинуться с места и удерживаемый только тросом. Вути вытащил из-под сюртука короткий широкий нож, резанул им по тросу раз, другой, третий, и тот с хлопком лопнул, высвобождая катер. Суденышко двинулось дальше, вверх по каналу. «Счастливого плавания!» — Муримур иронично отсалютовал катеру своим котелком. Глава 12. Под землей и по крышам. «Ну что ж, зато теперь мы точно знаем, что тебя, меня, а, скорее всего, и Равери, и мадемуазель Энне, эти наследники Харна знают в лицо», — говорил согнувшийся Шандер, пробираясь по выложенной кирпичом широкой, но не очень высокой, трубе. «Словами не передать, как я счастлив этой новости», — отозвался Абикуа. «Нужно будет как можно быстрее выяснить, кто такой Джим Хорн и за что он получил срок. Это зашло слишком далеко». «Да, я заметил», — проворчал Муримур, с отвращением глядя на свои заляпанные канализационной грязью ботинки. «Они могут попытаться похитить кого-нибудь из нас, в надежде, что остальные тут же отдадут недостающие вещи в обмен на пленника». «Могут, но они по-прежнему не знают наверняка, есть ли еще другие вещи, помимо бумажника. Думаю, наш сегодняшний визит укрепил их сомнения», — заметил Вути, осторожно обходя кучку какой-то гнили на середине стока. «Скорее всего, хотя и не обязательно. Можем просто передать фотографию и ключ в канцелярию и опубликовать объявление о том, что наследники могут обращаться к властям. В канцелярии не будут заниматься такими мелочами», — покачал головой Лаёш. «К тому же только подозрение, что у нас спрятано еще что-то из имущества Харна, удерживает нанимателя кирпичников от более решительных действий. Если мы отдадим вещи канцелярии, они просто осядут где-нибудь в архиве, где про них все забудут. Зато мы запросто можем получить поджог офиса или пулю из-за угла, просто в отместку за то, что впутали в это канцелярию. Нет уж, раз мы связались с таким неожиданным для себя наследством, придется довести дело до конца». Коллектор, по которому они шли, уже несколько раз пересекался с более узкими боковыми трубами, но теперь вывел компаньонов на широкий перекресток. «Скорее всего, поперечный сток идет параллельно каналу. Тогда нам лучше свернуть влево», — предложил Абикуа. «Поближе к реке и лестницам, именно». Они повернули и, спустя еще примерно полчаса, оказались у расширения, перегороженного с двух сторон решетками. Ближняя когда-то имела дверь, но ее давным-давно сняли и унесли. Дальняя, напротив, была тщательно заперта, хотя замок, в отличие от металлических прутьев решетки, был относительно новым и хорошо смазанным. «Контрабандисты», – прокомментировал Лаёш, указывая на две выложенные камнем площадки, располагавшиеся на метр выше уровня главного канала и, видимо, никогда не заливавшиеся даже приливом. На площадках виднелись ящики, бочки и мешки из просмоленной парусины. «Значит, где-то тут должен быть и выход на поверхность», – предположил Вути. «Думаю, это он», – сыщик посветил своим карбидным фонариком на вбитые в стену стальные скобы. «Рука не болит?» «Не болит», – оскалился Муримур. «И даже если бы болела, ты без своего фонаря в темноте слепой, как крот. Так что я иду первым». Скобы вели к деревянной крышке люка, легко поднявшейся от толчка снизу. Компаньоны оказались в подвале какого-то здания, также превращенном в склад. После недолгих поисков в дальнем конце подвала обнаружилась массивная дверь, за которой, по-видимому, находилась лестница наверх, но дверь была заперта. «Поход окончен», — вздохнул Вути. «Либо назад в стоки, либо ждать, пока кто-нибудь сюда спустится. Только сдается мне, сюда может спуститься целая компания, да и когда это еще будет? Как бы раньше с голоду не сдохнуть. Хотя если пошарить по этим закромам», — Муримур с интересом окинул взглядом запасы контрабандистов. «Ничего не трогай. Ставлю геллер против кроны, что этот склад сам себя стережет, потому и сторожей не видно». Лаёш внимательно изучал дверь. «Посмотри, тут нет замочной скважины». «Ну и что, закрыто снаружи на засов?» «С какой стати запирать склад снаружи на засов, чтобы из склада никто не пролез в дом?» Абикуа с интересом посмотрел на дверь. «Действительно, думаю, она должна открываться с обеих сторон. Тут какой-то потайной замок, чтобы дверь не мог открыть непосвященный». Сыщик уже осторожно касался пальцами каменной кладки по периметру двери. Чуть прикрыв глаза, Шандер прислушивался к своим ощущениям, потом глубоко вздохнул и нажал разом на два ничем не примечательных камня. Один слева внизу, другой справа вверху. В стене что-то глухо щелкнуло и заскрежетало. Массивная деревянная дверь поползла в сторону, исчезая в каменной кладке. Вути и Шандер напоследок успели увидеть, что общая толщина досок, из которых сколотили эту конструкцию, была сантиметров 20. «Такую только тараном возьмешь, скорее динамитом», — сыщик указал на открывшийся проход. В полуметре за дверным проемом была другая стена, а лесенка из подвала уходила сразу круто вверх и влево, так что даже один человек с трудом мог развернуться внизу у входа. Компаньоны поднимались тихо и осторожно. Лаёш повторил свои поиски на верхней площадке лестницы, но здесь массивная дверь открылась наружу. Выяснилось, что она была задней стенкой большого платяного шкафа, теперь отодвинувшегося в сторону и частично перекрывшего коридор. Лаёш и Абикуа оказались на первом этаже какого-то дома. Слева по коридору слабый отсвет газового фонаря играл в стеклах полукруглого окошка над входной дверью, освещая первые ступеньки лестницы, ведущей на верхние этажи. Справа коридор поворачивал под прямым углом и, должно быть, заканчивался в кухне. Прикрыв потайной лаз в подвал, они направились к входной двери, но та оказалась заперта сразу на три засова и два хитроумных замка, требовавших использования одновременно двух разных ключей. «Какие осторожные люди тут живут», — заметил шепотом Муримур. «Попробуем через крышу», — предложил сыщик. На втором этаже на площадку выходила только одна дверь, с латунной табличкой. Очевидно, весь этот этаж занимала единственная квартира домовладельца. Про себя Лаёш подумал, что, должно быть, именно домовладелец и является хозяином склада контрабанды в подвале. Третий этаж представлял собой такой же коридор, как и внизу, с той лишь разницей, что никаких поворотов тут не было. Лестница выводила в один конец коридора, а на противоположном тускло поблескивало стеклами окно. Вдоль коридора располагались в ряд двери съемных квартирок. Таким же был и четвертый этаж, под самой крышей, разве что жилье в мансардах было меньше по площади и потому, наверняка, доступнее по цене. Компаньоны наугад попробовали открыть несколько дверей, и когда одна из них оказалась незапертой, прошмыгнули в комнату. Здесь стоял кисловатый запах перегара. На грязном тюфяке, без простыней и одеял, спал одетым мужчина. Подушкой ему служил набитый чем-то мешок. На полу возле топчана выстроились пустые бутылки. Муримур тенью проскользнул к окну, откинул крючок и открыл створки. В комнату ворвался холодный, пахнущий морем, воздух. Спящий заворочился, забормотал, но не проснулся. Шандор и Вути выбрались из окна и, осторожно балансируя на скользкой черепице, принялись карабкаться вверх, к коньку крыши. Добравшись до него, они огляделись по сторонам. Туман за время их путешествия по канализации еще сгустился, и видимость теперь составляла в лучшем случае 5 метров. Дом, через который они прошли, располагался в ряду таких же непримечательных зданий одного из кварталов Лайнгейт. Со стороны двора на втором, третьем и четвертом этажах были террасы, но они не соединялись друг с другом, и спуститься с одной на другую не представлялось возможным. «Веревку бы», — посетовала Бекуа. «Попробуем пройти дальше. Может быть, и найдем. Тут ведь тоже иногда стирают и сушат белье». Они осторожно начали пробираться с террасы на террасу соседних зданий, пока, миновав 5 или 6 домов, не обнаружили то, что искали. На 2 вбитых в стену металлических штырях были растянуты веревки, на которых колыхалось на ветру постиранное белье. «Тонковаты», — с сомнением сказал Шандор, ощупывая веревки. «Зато много», — возразила Бекуа. «Переплетем по 3 вместе, тут до земли 15 метров, не больше». Они сняли белье и сложили его в углу террасы, а затем принялись сплетать срезанные веревки по 3 вместе, получив в итоге прочный канатик, которого хватило почти до самой земли. Вути привязал их творение к балюстраде террасы и уже готовился начать спуск, когда позади компаньонов раздался скрип двери, а затем женский крик: «Воры! Воры! Держите их!» Шандор изумленно обернулся. У распахнутой двери на террасу стояла старушка в ночной сорочке, кардигане и чепце, держа в одной руке каминную кочергу, а в другой свечу на подставке, и, подслеповато всматриваясь в человека и Муримура, истошно вопила: «Мадам!» Протестующая воскликнула Бекуа: «Ваше белье вон там, в уголке!» В ответ старушка запустила в него свечой и, размахивая кочергой, кинулась в атаку. Муримур, перемахнув через парапет, быстро заскользил по канату вниз. «Воры! Держите их, воры!» Старушка теперь переключилась на Шандора. Двигалась она, по счастью, медленно и не слишком уверенно, так что сыщик, обежав прачку по широкой дуге, вслед за компаньоном оказался за парапетом на канате. «Мадам!» — рявкнул он напоследок, перекрывая вопли старушки. «Ваше белье, вон там!» Кочерга опустилась на парапет в нескольких сантиметрах от его головы, и Лаёш посчитал за лучшее не продолжать дискуссию. От поднятой тревоги дом уже просыпался. В некоторых окнах затеплились огоньки дешевых сальных свечей, а на террасе 2-го этажа даже открылась дверь, и в проеме появилась фигура с дробовиком в руках. Шандор, вцепившись левой рукой в канат, выхватил правое из кармана револьвер и выстрелил в воздух. Дверь тут же захлопнулась. Когда человек и Муримур спустились на землю, дом уже проснулся окончательно, а поднятая тревога перекидывалась на соседние здания. Рядом с компаньонами разбился пущенный с террасы цветочный горшок. «Да твою ж!» — не выдержал Вути. Не хватало еще подохнуть в Лайнгейт от руки безумной бабки. Внутренние дворики квартала, вопреки опасениям Шандора, оказались не разгорожены заборами, так что компаньоны помчались прочь от переполошенного дома, через анфиладу низких арок, мимо выплывающих из туманной пелены бочек, ящиков, тележек, нагромождений какого-то хлама под грязными полотнищами брезента, мимо водяных колонок, маленьких сарайчиков и кособоких голубятин. Однако звуков погони позади не было, и постепенно человек и Муримур перешли сначала на трусцу, а потом и на шаг. «В кого это ты палил?» — поинтересовался Абикуа. «Не в кого, просто в воздух. На 2-м этаже кто-то хотел выскочить на террасу с дробовиком. Веселый домик», — хмыкнул Вути. «Выстрел вроде бы должен был услышать патруль. Да и нашу стычку у пристани тоже», — задумался вдруг сыщик. «Интересно, почему это на стрельбу на набережной никто не отреагировал? А ты вообще видел за этот вечер хоть одного констебля в Лайнгейт? Кому охота зазря рисковать собственной шкурой? Скорее всего, парни из канцелярии большую часть ночи сидят у себя в опорном пункте, в Триумфальной арке. Тепло, светло и спокойно». «Наверное», — согласился Лаёш. Они, наконец, добрались до дворового проезда, перегороженного стальной решеткой с навесным замком. «Сейчас бы очень пригодилась бабулина кочерга», — оскалился Муримур. «Вернемся, одолжим», — в другой раз, — усмехнулся Лаёш, расстегивая свой ремень и вытаскивая его из брючных петель. С изнаночной стороны в ремне были устроены небольшие кармашки, вмещавшие несколько отмычек и пилок по металлу. Вути подсвечивал компаньону фонариком, пока Шандор копался сначала в своих инструментах взломщика, а потом в замке. Спустя некоторое время раздался щелчок, и замок открылся. Мне показалось, что пока мы шли через дворики, то немного забирали вправо. Тогда лестницы должны быть слева от нас, предположил сыщик, запирая за собой решетку. Хорошо бы еще они оказались не слишком далеко. Не хотелось бы нарваться в тумане на кого-нибудь из кирпичников, проворчал Муримур. В глаза компаньонам ударил яркий свет мощных карбидных фонарей, и тут же послышалось клацанье оружейных затворов. Хрипловатый голос приказал: «Не двигаться. Именем короля, вы арестованы. Вот тебе и триумфальная арка», пробормотал себе под нос Шандер, поднимая руки. «Какого лешего вас понесло в Лайенгейт?» Господин Лакиш напоминал разъяренного тигра, расхаживающего по слишком тесной для него клетке. Абикуа и Лаёш спокойно стояли перед столом сюретера, заложив руки за спину и дожидаясь, пока хозяин кабинета хотя бы отчасти исчерпает свой гнев и будет готов их выслушать. Остаток ночи компаньоны провели в камере опорного пункта внутри старой триумфальной арки, а первые утренние часы – в камере, куда помещали всех задержанных перед первым допросом, уже в здании самой канцелярии. Только по счастливой случайности их увидел один из клерков, знавший Шандера в лицо и выполнивший его просьбу известить о задержании господина Лакиша. Теперь сюретер, и без того приехавший на работу в плохом настроении, рвал и метал, потому что перед ним предстали два измазанных в грязи и вымотанных до предела оборванца, а на стол легли два револьвера, два кастета, нож и набор взломщика. «Вы в своем уме?» — продолжал бушевать Лакиш. «Это что за арсенал? Зачем вам понадобились отмычки? Что за стрельба была ночью в Лайенгейт, господин Лакиш?» «Что, господин Лакиш?» — взревел сюретер. «Гарольд», — успокаивающим тоном начал Лаёш. «Я вам не Гарольд, господин Шандер». «Гарольд», — упрямо повторил сыщик, — «позвольте же, я все расскажу по порядку». Сюретер еще раз взглянул на него, а затем на Вути, продолжавшего с равнодушным видом изучать стык потолка и стены позади рабочего стола. Потом уселся в кресло и нехотя указал им на принесенные секретарем стулья. «Сделайте одолжение, только коротко». Шандер в нескольких фразах обрисовал историю с наследством Джима Харна, от аварии на строительстве подземной железной дороги и до вчерашнего их свути ареста в Лайенгейт. При этом Лаёш деликатно умолчал и о фотографии, и о ключе, которые были обнаружены в бумажнике погибшего. По его словам, можно было подумать, что некто, желая заполучить вещи Харна, и при этом толком не зная, о каких именно вещах идет речь, устроил настоящую охоту вслепую и за бумажником, и за сотрудниками агентства «Зеленая лампа». Лакиша, однако, такая версия не устроила. «А теперь давайте еще раз, в деталях и правду», — проворчал он из своего кресла. «Гарольд», — начал было сыщик, но сюретер предостерегающе поднял руку. «Дорогой Лаёш», — ледяным тоном произнес он, — «если вы хотите выйти отсюда на площадь, а не в камеру, давайте на чистоту». Вздохнув, Шандер начал рассказ заново. Лакиш слушал внимательно, хмурясь, но никак не комментируя услышанное. Только когда сыщик завершил повествование, сюретер, поднявшись из кресла, принялся в задумчивости расхаживать по кабинету. Тигр сменил ярость на настороженность. «Действительно, странное дело», — наконец согласился он с оценкой, данной Лаёшем. «Пожалуй, я даже помогу вам, хотя, может, и не стоило бы, после ваших выкрутасов. Пошлю запрос по нашим каналам, попробую отыскать дело этого Харна или сведения о его родственниках». «Я не хотел беспокоить вас из-за такой мелочи», — заметил Шандер. «Во-первых, судя по вашему рассказу, случай уже давно перерос рамки мелкого. Во-вторых, господин Равери, который отвечает у вас в агентстве за поиски в архивах, лицо частное, и его запросы будут обрабатываться недели две, а то и три, или даже четыре. Мой официальный запрос будет удовлетворен не более, чем за неделю. Спасибо». «А взамен», — теперь тигр улыбался, довольный заключенной сделкой, — «вы продолжите помогать мне с делом Эвелины Санду и Беатрисы Штукальва, но я бы в любом случае продолжил вам помогать», — растерянно посмотрел на сюретера сыщик. «Не все так просто, дорогой Лаёш», — вздохнул Лакиши, порывшись в ящике стола, выудил оттуда папку с документами. Развязав тесемки, сюретер выложил из папки на стол два бланка свидетельств о смерти. «Вы поможете мне неофициально и в строжайшей тайне, иначе я быстро отправлю вас обоих туда, откуда вы с господином Вути сейчас прибыли». Абикуа оскалил клыки, показывая свое отношение к таким угрозам. Лакиш в ответ усмехнулся и сделал жест рукой, приглашая их изучить документы. Когда человек и Муримур склонились над бумагами, Сюретер заговорил тихо и встревоженно, понизив голос так, что его можно было едва расслышать. За последние 3 месяца, еще до гибели мадемуазель Санду, в домах городских советников произошли 2 странные смерти. В первом случае из окна мансарды выбросилась горничная. Семейство в ту неделю отдыхало на водах. По версии следствия, речь шла о неразделенной любви и самоубийстве на почве временного помешательства. Дело закрыли. Во втором случае погиб шофер паромобиля. Он раскочегарил свою машину до такой степени, что котел не выдержал и попросту взорвался. Куда-то сильно спешил. Поинтересовался Вути. Со слов других слуг, шофер в тот день выкатил паромобиль из гаража, чтобы провести обычную проверку и обслуживание. Начал ездить вокруг дома по дорожкам парка, все быстрее и быстрее, а под конец с безумным хохотом погнал агрегат на предельной скорости. Хозяева в тот день были в отъезде. И вы допускаете, что эти смерти имеют отношение к случившимся позднее? Спросил Шандер, задумчиво потирая переносицу. Я допускаю все, что угодно, хмуро отозвался Лакиш. А ваша задача, незаметно выяснить, насколько мои опасения оправданы. Канцелярия не может повторно открыть дела, по которым уже вынесен окончательный вердикт. Компаньоны скептически посмотрели на Сюретера, и тот в примирительном жесте поднял ладони. Хорошо, канцелярия не может повторно открыть дела, так или иначе затрагивающие городских советников, поскольку окончательный вердикт уже вынесен, и в обоих случаях речь не шла об убийстве. Хотя на самом деле это могут быть именно убийства, понимающе кивнул Шандер. Именно. Только вместо членов семьи по несчастливой случайности жертвами оказались слуги. Глава 13. Последнее предупреждение. Дракониды жили вдвое дольше людей, но век Муримуров был вполне сравним с человеческим, и Шандер при первом знакомстве с Макоибин решил, что тому должно быть около 60. Шерсть на голове у механика поседела, однако глаза, как и у всех представителей его народа, оставались зоркими. Когда сыщик и Вути появились в ремонтной мастерской в Чайной гавани, господин Бин как раз отлаживал что-то в миниатюрной, не больше карманных часов, музыкальной шкатулке. Теперь он стоял рядом с Лаёшем в оранжерее, возле автоматона наяды, и с интересом рассматривал творение доктора Мейерштеля. «Исключительная работа», – прокомментировал Макой сиплым низким голосом. «Да, очень красиво. Я не только о красоте. Никогда не встречал так тщательно выполненные машины. Вы сказали, при этом они легкие. Да, я поднял эту купальщицу в одиночку, и без особых усилий». Механик покопался в потертом кожаном саквояже, который захватил с собой, и извлек из него какой-то приборчик. Несколько раз энергично повернул ручку на его корпусе, а затем прижал устройство к бронзовой поверхности статуи. Внутри приборчика что-то защелкало, и Муримур, выждав несколько секунд, всмотрелся в маленькое окошко, нахмурился, встряхнул устройство, еще раз повертел ручку и снова приставил приборчик к телу автоматона. Снова проверил показания и удивленно посмотрел на Шандера. Толщина покрытия 0,6 мм. Я не механик, господин Бины. Это много или мало? Маловато для автоматонов, ведь, как ни крути, она должны совершать некие действия и без проблем нести груз внутренних механизмов. К тому же, Макой выпустил коготь на указательном пальце правой руки и осторожно поскреб им поверхность металла. Это не бронза, это какой-то бронзовый сплав, но какой именно, затрудняюсь сказать. Высокая прочность в сочетании с малой толщиной и небольшим весом. Такое не выпускают массово в литейных. А что вы скажете о заводных отверстиях? Механик минут 5 внимательно изучал сложную форму отверстий для ключей, затем снова порылся в своем саквояже и извлек брусок вещества, напоминающего грязно-коричневый воск. Отщипнув от бруска кусочек, Макой принялся разминать его в пальцах, одновременно рассуждая. Оригинальное устройство завода. Красиво и элегантно. Думаю, у того, кто создавал эти автоматоны, на первом месте стоял именно вопрос эстетики. И определенно в запасе у изобретателя была масса времени, раз он готов был тратить его на такую долгую и скрупулезную работу. С практической точки зрения это не имеет особого смысла, поскольку свои функции машина выполняла бы и без тщательной проработки лица и тела, с заводным отверстием где-нибудь вместо пупка. Это уже не столько механика, сколько искусство, господин Шандер. Муримур поднял глаза на сыщика. Но поскольку это все-таки машины, я сумею их для вас завести, закончил господин Бине, и принялся заталкивать размякший в его руках воск в скважину для заводного ключа. Возможно, на каждый автоматон понадобится по два уникальных ключа, счел нужным уточнить Лаёш. Это не проблема, Макой достал из саквояжа что-то вроде короткого металлического ёршика, окунул его раз-другой в банку с мутной желтой жидкостью, и принялся аккуратно запихивать в замочную скважину, уже забитую воском. Раздалось шипение, по оранжерее поплыл едкий химический запах. Механик, просунув свой ёршик до упора, достал из жилетного кармана часы и невозмутимо посмотрел на секундную стрелку. Отсчитав 30 секунд, осторожно потянул ёршик и вынул из замка дубликат ключа, только выглядящий так, будто его отлили из черной стекловидной смолы. Муримур вертел в руках получившийся слепок. «А как звали автора автоматонов?» — вдруг спросил он. «Алаис Мейершталь. Доктор Мейершталь, если это важно. А что, вот тут, видите?» Господин Бене указал пальцем на край ключа. Потом хмыкнул, порылся в саквояже и протянул сыщику толстое увеличительное стекло на короткой латунной рукоятке. Шандор через лупу вгляделся в копию ключа. Возле указанного механиком места можно было различить крохотные буковки А, Э. «Ваш доктор, похоже, давал имена своим творениям», — сказал Муримур. Шандору подумалось, что А, Э могло означать Алаиса и Лиза, но эта версия себя не оправдала уже на втором автоматоне. Пугливая дриада имела на ключе маркировку О, У. Как и предположил механик, каждый автоматон носил на ключе персональные инициалы. Сами ключи действительно оказались парными, с разным рисунком профиля, и подходили только к одной конкретной модели. Да уж, господин Бин оказался немного растерянным. Здесь работы не на один день, но это реально, разумеется. Мне к тому же и самому теперь интересно, что именно будут делать автоматоны, если их завести. В глазах Макои блеснул огонек азарта. «А это не опасно?» — раздался позади них голос мадам Ульм. Мужчины обернулись. Как часто бывало в городе после сильных туманов, новый день принес с собой теплую солнечную погоду, но хозяйка поместья зябко куталась в пуховый платок. Тонкое белое кружево, с ног до головы невесомым облаком покрывавшее маленькую пухленькую фигурку, делало мадам Ульм саму похожей на привидение. «Если хотите, мы можем вынести машины в сад и завести их там», — предложил механик. «Только я бы советовал сделать это именно здесь». «Почему?» «Судя по тому, как расположены автоматоны, их действия должны быть непосредственно связаны с местом машины в оранжерее. Мы ведь уверены, что создатель этих творений был педантичен в мелочах, значит, и место установки каждой конкретной статуи выбрано не случайно». Мадам Ульм ненадолго задумалась, затем кивнула. «Хорошо, я полностью доверяю вашему профессиональному мнению, господин Бине, и я благодарю вас, что нашли время оказать помощь в этом деле господину Шандору и мне». Секунду-две старый Муримур внимательно рассматривал женщину, потом легонько поклонился. «Рад быть вам полезен, мадам. Если вы закончили, господа, могу я предложить вам выпить чаю?» Спустя 3/4 часа наемный Кэп остановился у мастерской механика. «Господин Бине, сколько я буду вам должен за изготовление ключей?» — поинтересовался сыщик. Макой быстро подсчитал в уме. 20 крон. Думаю, я успею закончить все послезавтра». 20 крон за 22 ключа и 3 дня работы?» — недоверчиво переспросил Шандор. 20 крон за материал для ключей. Изготовление не будет стоить ничего. Простите мое любопытство, но почему?» Муримур задумчиво почесал за ухом, усмехнулся и покачал головой. «Знаете, большинство горожан спокойно относятся к муримурам и драконидам. Многие даже настроены вполне дружелюбно, а некоторые действительно водят с нами близкое знакомство. Но не часто кто-нибудь из нас как равный получает приглашение к чаю в доме на овражках». «Мадам Ульм очень добрая женщина», — улыбнулся Шандор. «Да, и поэтому я помогу ей и вам бесплатно. К тому же», — Муримур оскалил клыки, желтые и изрядно стершиеся от возраста, — «я ведь говорил, что мне и самому интересно, что именно должны делать эти автоматоны». На стук за дверью конторы завозились, щелкнул отпираемый замок, лязгнул засов, и из-за чуть приоткрывшейся двери на Лаёша уставилась дуло револьвера. Узнав сыщика, констебль, которого утром для охраны прислал в зеленую лампу Лакиш, опустил оружие. «Все спокойно, господин Шандор». «Благодарю, Роберт». Лаёш вошел внутрь и запер за собой дверь. Лицо здоровяка расплылось в добродушной улыбке. «Вы запомнили?» «Конечно. Кстати, жетон 6481, при этих словах констебль немедленно вытянулся по стойке смирно, можете следующий час передохнуть и пообедать». Сыщик вытащил из кармана полкроны и протянул монетку констеблю. Роберт чуть поклонился в знак благодарности и снова улыбнулся. «Я останусь в конторе до тех пор, пока не вернутся господин Вути и господин Текая. Возможно, потом мы снова разойдемся, тогда на вас будет обязанность сопроводить мадемуазель мне домой после того, как она запрет контору». Роберт с серьезным видом кивнул и вышел. «Звонков не было?» – поинтересовался Шандер. Виола покачала головой. Вид у девушки был утомленный, и сыщик прекрасно понимал, что это в большей степени не усталость, а нервы. После утреннего совещания в конторе, хотя и Лаёш, и Вути не стали слишком вдаваться в подробности своих ночных приключений, мадемуазель Ленне, кажется, начала лучше осознавать, куда именно устроилась работать. К удивлению и тайной гордости всех троих компаньонов зеленой лампы, девушка не выказала ни малейших колебаний, когда ей предложили, если она желает, получить расчет, поскольку положение агентства в ближайшей перспективе стало слишком ненадежным. Человек, драконит и Муримур выслушали в свой адрес несколько гневных тирад в духе «за кого меня тут принимают», и с большим трудом уговорили секретаршу не выгонять присланного Лакишем констебля. Потом Равери заявил, что у него есть идея, как попасть в дом, где погиб шофер, и тут же отбыл. Абикуа, проводив Шандера до мастерской Бины и познакомив с механиком, также откланялся, сказав, что придумал способ осмотреться во втором доме. «Вы уже пили чай, мадемуазель?» Виола слабо улыбнулась и снова покачала головой. Шандер, выдвинув из книжного шкафа потайной столик и расставив на нем спиртовку, чайник и жестянку с чаем, принялся колдовать над ними. Они с Виолой уже допивали по первой чашке чая, когда в дверь постучали. Краем глаза сыщик увидел, как мадемуазель не вздрогнула, а рука девушки потянулась к слегка перекошенной стопке бумаг на столе. «Кто?» Достав револьвер, Лаёш повернулся к двери. «Я», — отозвался голос Вути. Едва был отодвинут засов, Муримур с огромным чемоданом в руках протиснулся внутрь. На вопросительные взгляды коллега Бикуа пояснил. «Коммивояжер фирмы Джонсон и сыновья, галантерея для прекрасных дам, лучшие образчики последней моды по разумным ценам». Улыбка тут же исчезла с лица Муримура, и он самым серьезным тоном добавил. «Не волнуйтесь, фирма настоящая, товары тоже, я одолжил чемодан у одного приятеля. Подумал, что самое лучшее, побеседовать со слугами во время семейного обеда. Хозяева едят, кухарка и дворецкий прислуживают им, а все остальные как раз собираются на кухне передохнуть и перекусить. Что-нибудь выяснил? О, много чего. У кого с кем и когда были романы, кто кому и сколько должен», — усмехнулся Муримур. «Ну а что касается нашего дела, то, конечно, и о нем мне успели порассказать. Кстати, погибшая горничная, как мне сообщили, очень любила иринские кружева. А еще одна из ее коллег проболталась, что не верит в версию о самоубийстве, потому что прямо в тот же день утром она застукала будущую самоубийцу в одной из хозяйских спален, в компании с помощником садовника, и нарушителям пришлось пообещать за молчание свое недельное жалование. Дай угадаю, это была спальня хозяйской дочери, именно, старшей, старой девы, как охарактеризовала ее та болтливая горничная. Девушке 25, а она все еще не замужем. Судя по тому, что история со спальней стала достоянием всех и каждого, помощника садовника уже нет в доме. Уволился на следующий день после гибели своей подруги. Очень интересно, Шандер по привычке задумчиво потирал шрамы на переносице. Печенье, конечно же, пронесла в дом сама девушка, ни в особняке Санду, ни в особняке Иштукальва никто не слышал про такую выпечку и не видел ее или кого-нибудь, кто бы ее доставлял. Вряд ли здесь было иначе. Но если две другие жертвы практически сразу съели печенье, то в данном случае дочь советника осталась к нему равнодушной. Думаю, она прежде его вообще не пробовала, не попадала под действие вещества, и, раз она до сих пор жива-здорова, не попробовала даже по возвращению. А вот горничная попробовала печенье, вещество подействовало, и она затащила в хозяйскую спальню кавалера. В конце концов, это с их стороны было рискованно, за такое дворецкий, если бы узнал, выгнал тут же, причем с самыми паршивыми рекомендациями. «Ты думаешь, это результат воздействия вещества?» — с сомнением переспросил Муримур. «Не личная инициатива взбалмошной девчонки? Вряд ли. Именно в тот день горничная и помощник садовника, судя по твоему рассказу, состояли в отношениях некоторое время. По крайней мере, болтливая коллега не удивилась, застав их вместе. Будь это просто причуда девушки, ей ни к чему было бы ждать конкретный день, а будь это повторяющаяся практика, слухи о таком поведении просочились бы, и парочку уволили намного раньше. Опять же, вопреки версии следствия, у горничной не было любовных переживаний, кавалер вот он, жив и здоров, все в полном порядке. Сама она согласилась отдать недельное жалование, чтобы замять скандал. Не похоже, что в планах горничной было самоубийство. Думаю, это именно вещество, горничная взяла, скажем, 1-2 печенья, ведь такую пропажу хозяйка могла бы и не заметить. Но после девушке захотелось еще, и она съела всю коробку, а потом отправилась в мансарду. «Жаль, что у вас нет возможности осмотреть ту мансарду и то окно», — посетовала Виола. «Мы бы не блуждали тогда среди домыслов и допущений». Все трое еще некоторое время обсуждали вероятность того, что в доме действительно оказалось то самое мятное печенье, а Вути и Шандер даже начали прикидывать, нельзя ли сыщику как-нибудь инкогнито попасть в дом, переодевшись, к примеру, кровельщиком или трубочистом. В дверь снова постучали. «Кто?» — поинтересовался Абикуа. «Я», — откликнулся из-за двери Равери. Шандер отпер и отступил назад, пропуская настоящего драконида-лудильщика. В валеной шляпе с маленькими, круто загнутыми вверх, полями, в просторной шерстяной хламиде и кожаном фартуке. За спиной Равери нес сетчатую панигу, заполненную медными чайниками, ковшиками и сковородами, а под мышкой – деревянный ящик с инструментом. Громыхнув им об пол, Текая скинул со спины свою ношу и с наслаждением потянулся. «Как они в таком виде целыми днями расхаживают, диву даюсь», – прокомментировал он. «Откуда у тебя все это?» – удивленно спросил Лаёш. «Одолжил. За крону, у настоящего лудильщика. Он заберет свое имущество сегодня вечером. Правда, этот Скарит хотел 5 крон. Мол, я его дневного заработка лишаю. Я возразил, что он может получить все обратно за 3 часа, и, таким образом, большая часть дня еще останется для работы. Но он предпочел засесть в пабе. А если бы тебя попросили в самом деле что-нибудь починить?» — поинтересовался Вути. «Починил бы», — пожал плечами Равери. «Я же паял свои колбы и реторты. Кстати, в доме, где взорвался паромобиль с шофером, я запаял в прачечной большой котел, а на кухне 3 кастрюли. Вот, он с гордостью продемонстрировал 20 геллеров. Клиенты довольны. Замечательно, усмехнулся Шандер. А мы что с этого имеем? Мы с этого имеем, начал Текая, взбираясь в свое кресло, подробное описание случившегося со слов очевидцев. Интересно в нем то, что утро начиналось вполне обычно. Шофер съездил в город, привез несколько свертков, покупки и заказы хозяев. Затем поставил машину возле гаража и отправился обедать. После обеда вышел, завел паромобиль и помчал навстречу смерти. Есть хоть какой-то намек, где он побывал, когда забирал свертки? Что было в тех свертках? Где побывал, не знаю, а в свертках были часы хозяина из починки, новое платье хозяйки, 2 каких-то почтовых отправления. Слуги видели сургучные печати почтовой службы и фотоальбом. Фотоальбом? Фотоальбом, уверенно кивнул Равери. Хозяин дома женился примерно за месяц до случая с шофером. Фотоальбом прислал фотограф, который снимал их свадьбу и затем оформлял снимки в отдельную книгу. То есть у советника нет детей, есть, от первого брака, и с ним давным-давно не живут. Нашему советнику уже под 80, и он недавно женился на 20-летней вдове одного армейского офицера. Очень любопытно, пробормотал Шандер. Если мы предположим, что удар был направлен опять-таки против советника, то жертвой должна была стать его молодая супруга. В этом есть смысл. Какой? Поинтересовалась Виола, которая до того молча слушала рассказ Равери и прихлебывала чай. Возраст, тут же ответил сыщик. Во всех случаях есть девушка или молодая женщина. Что-то должно объединять их. Общие знакомства, место, какое-то увлечение или привычка в распорядке дня. В дверь постучали. В конторе повисла тишина. Затем Лаёш спросил, кто? От господина констебля, ответил бодрый мальчишечий голос. Господин констебль обедают у нас в пабе, и попросили прислать для вас в контору перекусить. Тут рыбка, картошка и пирог с патокой. Оставь на пороге, пусть хозяин запишет на наш счет, откликнулся Вути. Будет сделано. А что за паб-то? Поинтересовался Равери, но по металлу лестницы уже прогрохотали сбегавшие вниз детские ноги. Роберт прислал нам перекус, недоуменно начал Лаёш, вставая из-за стола, Но тут Абикуа заорал: «Падайте!» И, подскочив к Виоле, толкнул девушку на пол, прикрыв собой. Шандор успел еще увидеть, как нырнул под свой стол Равери, и тут дверь, вспученная клубом пламени, слетела с петель, ударившись о край стола драконида, отскочила в центр конторы. По помещению пронеслась взрывная волна, разбрасывая мелкие щепки от выбитой двери и кусочки сбитой со стены штукатурки. Лаиша сшибла с ног и отбросила назад, чайник и спиртовка, сметенные взрывом вместе с выдвижным столиком, упали на пол. Сыщик услышал, как ругается Абикуа, на ноги которому плеснула, пусть и успевший подостыть, но все же довольно горячей водой. Шандор поднялся и с револьвером в руке, пошатываясь, пошел к выходу. Из-под своего стола уже выбирался Текая с обрезом на изготовку. Но ни в дверном проеме, ни на чугунной пожарной лестнице не было ни души. Мелкие огоньки пламени гасли на раскуроченной дверной раме, а внизу маячило обескураженное лицо Роберта жетон 6481. Констебль еще не до конца поднялся на ноги. Похоже, его сбросило взрывом с нижних ступенек. Форменная кожаная шляпа валялась чуть поодаль на тротуаре. «Все целы?» — хрипло поинтересовался он у Лаиша. Сыщик кивнул, посмотрел по сторонам и увидел внизу, на стене соседнего дома, надпись «Последнее предупреждение». Глава 14. Переулок Старой Собаки. «И как вы намерены поступить?» Небольшой ресторанчик «Адмирал Гуга» помещался в двух кварталах от комплекса зданий канцелярии. Заведение на паях держали несколько отставных сюретеров и пускали сюда исключительно своих, так что зал был битком набит констеблями, клерками, секретарями, сотрудниками морга, мастерских и химических лабораторий. Шандор, как гость Лакиша, сидел сейчас напротив него за столом и приканчивал порцию свиных отбивных, время от времени делая глоток из большой кружки с крепчайшим кофе. Свой обычный костюм сыщик сменил на потрепанное и залатанное пальто, на голову нахлобучил кепку восьмиклинку, а на улице теперь укутывал нижнюю половину лица в шарф и нацеплял круглые черные очки. «Мы сняли квартирку в садах табачников. Тихий укромный уголок, тупиковый переулок. Пока что переберемся туда. Я не могу приставить к каждому из вас охрану. Тем более, что у меня для этого нет никаких официальных оснований. Роберт. Роберта тоже не стоит в это впутывать». Вилка и нож Лаиша на мгновение замерли над тарелкой, а сам он из-под лобья посмотрел на Лакиша. Если бы Роберт вернулся всего минутой раньше, он бы сейчас лежал в траурном зале канцелярии. Сюретер мельком взглянул на окно, за которым уже догорал этот день, и задумчиво предложил: «Можно было бы просто упрятать вас в одну из наших камер. Это ничего не даст», — равнодушно помахал вилкой Лаёш. «Нам нужно как можно скорее выяснить, чем таким отличился Джим Хорн, что сумел засесть в печенках у своих наследников. Тогда мы будем знать их мотивы и, возможно, имена, и сможем действовать. А потом, из камеры мне будет сложно помочь вам в расследовании дела Санду и Штукальва. Кстати, господин Вути побывал в доме, где выбросилась из окна горничная, а господин Текая — в том, где взорвался шофер.